Эпилог. Дарина. У моих родителей мы пробыли до позднего вечера. Мама извинилась за все, что наговорила. Лита слишком умело перевернула все с ног на голову. Видно было, что Вадим им понравился, но они его не то чтобы боятся, а как-то осторожничают. Во всяком случае, больше вопросов о свадьбе, серьезности намерений и детях не поднималось. Уверена, мама теперь и на все вопросы знакомых и соседок будет отвечать: «Без вас разберутся». Папа так вообще счастлив, что у него нормальный зять, разбирающийся в настоящих мужских игрушках, во всяких там болгарках и циркулярках. Для меня это китайская грамота, а они там зацепились за какую-то свою тему и даже поняли друг друга. Мама все с настороженностью поглядывала на Вадима, но даже позже не высказала своего мнения. Еще бы, после краткого изложения моих приключений у них не осталось сомнений, что в этот раз я уж точно в надежных руках. Вадим, как настоящий мастер переговоров, сгладил острые углы, сместил акценты, и вышла гладкая история о том, как решил за мной ухаживать после того, как я рассталась с Никитой. Ночью мы засобирались к Вадиму. Он категорически пресек попытки оставить меня в родительской квартире. Фамилия у него все же полностью оправдывает его характер. «Будем рады видеть вас у нас в гостях», – он пожал отцу руку. «А сейчас нам пора. Утром самолет». Не стала шокировать родителей, что это частный борт. «Ну, кажется, все. В машине Вадим сразу усадил меня к себе на колени. Вроде все дела уладили. «Спасибо». Легко целую его в губы. Никогда не думала, что со мной может такое случиться. «Да я тоже не мечтал стать предметом одержимости какой-нибудь девицы», проворчал Вадим, стискивая меня в объятиях. «Ты напугал моих родителей», вздыхаю. «Мне кажется, мама тебя побаивается». «Я не хотел, и так старался быть предельно корректным. Моих давно нет», – грустно улыбается. «Поэтому с твоими я надеюсь наладить отношения. Но, как и сказал, не позволю вмешиваться в наши отношения даже им». И Вадим на самом деле никому не позволял лезть в нашу личную жизнь. Журналисты все равно раскопали историю с Никитой. Пытались задавать вопросы на эту тему, но Любавины молчали. Им этот скандал был тоже не нужен. А Вадим просто прямо спросил у одной ушлой дамочки. «Если меня это не волнует, вас это с какой стати вообще заботит?» Мадам не нашлась, что ответить. Стальнов не настолько интересная широкой публике персона, чтобы стоило это копать дальше, но достаточно влиятельный, чтобы устроить неприятности ее начальству. Один день сменял другой, работа все набирала обороты, близилась презентация, даже меня загрузили поручениями по самую макушку. Шутка ли? Масштабная выставка, будет тьма всяких специалистов, и надо, чтобы все прошло как по маслу. Все будет хорошо. Вадим ловит меня в объятия, целует в макушку. Хватит мельтешить. «Блин», прижимаюсь к нему. «Ты совсем не волнуешься, что ли? Через неделю же. И вообще, это я должна тебя успокаивать», хихикаю. «У меня есть другой повод для волнения», произносит подозрительно серьезно. «Это какой?» Тут же пугаюсь я. «Что случилось?» «Пока ничего, но...» Разжимает руки. «Ты меня пугаешь?» С тревогой смотрю ему в глаза. «Нет». Вадим запрокидывает голову и начинает хохотать. «Это должно происходить немного не так». Берет меня за руку и тянет к креслу, стоящему в углу у панорамного окна. Обожаю это кресло, оно удобное, а вид из окна дух захватывает. Опускаюсь в кресло, а Вадим садится рядом на ковер. Снова взгляд такой, что я готова удариться в панику. Накрывает мои пальцы своими, начинает ласково перебирать. «Наверное, еще рано, даже 3 месяцев не прошло». Улыбается. «Но я точно знаю, что хочу видеть тебя каждый день своей жизни. Видеть по утрам твое сонное недовольное личико, когда ты отключаешь будильник. Ты так забавно ворчишь». «Не ворчу я», – дую губы. «Ворчишь», – кивает. «И ночью часто пытаешься стянуть все одеяло на себя. А еще ты меня вместо подушки используешь». И тут в моей голове как щелкнет. «Вадим, а когда...» – вздыхаю. «Все начиналось, ты же спал со мной, да? Поэтому подушка пахла твоим парфюмом». Звучит почему-то возмущенно. «Ты только сейчас догадалась?» Удивляется он и начинает хохотать. «А я-то все думал, чего ты меня еще не отчитала, как минимум. А ты просто не догадалась. Весь довольный такой. Тебе снились кошмары, и я решил попробовать. Ну вот как не любить этого мужчину? Вот и я не представляю. Да, я приходил, когда ты спала, и уходил, пока не проснулась. А у меня уже глаза на мокром месте». С каждым разом все отчетливее понимал, что отпустить тебя будет сложно. Но тогда бы я еще смог. Это было бы ужасно сложно, но я бы постарался. А теперь уже не смогу. Хочу, чтобы ты сопела мне в шею, таскала мои рубашки и рассказывала, как прошел день. Мне очень нравится, когда ты рядом. Я невозможно эгоистично хочу тебя себе. Люблю тебя, мой огонек. Мое рыжее безумие. Люблю и хочу, чтобы ты была рядом. Ты будешь моей навсегда. Я пропускаю момент, когда на ладони Вадима оказывается золотое колечко с одним большим и несколькими мелкими бриллиантами. Как делают предложения всякие миллионеры, я могу судить только по фото в сети, шикарным и каким-то показушным. А мой любимый мужчина делает это только для меня, не на показ. Только он и я. Всхлипнув, бросаюсь ему на шею. Да, Вадим упоминал в разговорах, что я его невеста, но девочки любят ушами. Буду. От моего резкого порыва Вадим падает спиной на ковер, а я оказываюсь сверху. Еще как буду! Звучит как угроза, смеется. Ну, характер у меня не самый сладкий, киваю, но ты сам захотел. Я так тебя люблю. Выпаливаю с жаром, и глаза Вадима загораются огнем. Это первый раз, когда мы вот так признаемся. Зато от всего сердца. Без сомнений и в полной уверенности. Люблю, жить без тебя не могу. Протягиваю руку, и на мой пальчик скользит идеальное колечко. Аккуратное, красивое, не вычурное, но такое дорогое. Не по стоимости, а по сути. Наклоняюсь и целую Вадима в губы. Пара мгновений, и поцелуй становится обжигающим. Но Вадим не был бы собой, если бы не нажал на кнопку закрытия штор. Его женщина только его. «Моя!» – жарко шепчет Вадим, поцелуями спускаясь ниже. Обнаженную спину ласкает ворс ковра. «Твоя!» – на выдохе. «И ты мой!» – ревниво. «Весь твой!» – смеется. Но вскоре нам не до смеха. Дыхание сбивается, за закрытыми веками звездопад, а мой крик в поцелуе пьет мой любимый мужчина. Этот вечер он будто меняет все, хотя внешне ничего не изменилось, но в душе, в сердце, будто последняя деталька встала на место. И какая разница, сколько времени прошло с первой встречи, если это действительно твоя половинка? Он моя поддержка и опора, как и я для него. А еще Вадим называет меня иногда рыжей занозой. Насчет характера я его предупреждала. Но чаще вдохновением. А сегодня я его успокоительная. Презентация. Огромная территория выставочного комплекса. Алексей Васильевич старается сохранить невозмутимый вид, но по глазам видно, паникует. Рядом Ястребовы, Артур в идеальном костюме. Екатерина выглядит в деловом костюме, как бизнес-леди. На мне же темно-синее платье-футляры и белый жакет. Волосы уложила в строгий пучок. «Да я даже шпильки надела. Все на тебя будут пялиться», — шутит Вадима в голосе нотки страха. «На то и расчет», — подмигиваю ему. Отвлекающий маневр. Поправляю галстук ему, имея на то полное право. Смахиваю сладко на пиджака невидимую пылинку. «Привлекающий маневр», — вздыхает он. «Ты справишься». Кладу ладонь ему на щеку, и Вадим прикрывает глаза, трется. «Похож на большого кота сейчас». «Люблю тебя». Шепчу так, чтобы слышал только он. Нечего посторонним слышать лишнее. Выдохнув, Вадим выходит на импровизированную сцену. Ястребов идет следом, а Екатерина подходит ко мне. Они там тоже нежничали украдкой. «Трудно с такими мужчинами», — говорит тихо, не сводя влюбленного взгляда со своего мужа. «Любить такого мужчину и большое счастье, и тяжкое испытание. Но и без него жизни нет». Минутка откровения заканчивается. Мы следим за тем, как наши мужчины, уверенные с гордостью, говорят о проекте, как отвечают на вопросы. Техническая сторона, рекламные материалы – все проходит замечательно. Выступление заканчивается, и можно пообщаться неформально. Артур с гордостью рассказывает, какую большую роль сыграла в этом проекте его жена. И это такой контраст. Строительный магнат, миллиардер, жесткий мужчина щедро делится минутами славы со своей женой. Не умаляет ее заслуг, наоборот, подчеркивает их. «А вы какую роль сыграли в этом проекте?» Неожиданно журналист переключает внимание на меня. «Довольно скромную. Я стажер. Училась у профессионалов своего дела и помогала в меру сил и знаний. Я не собираюсь приписывать себе чужие заслуги. Кратко говорю о нашем руководителе и команде. Благодарю за опыт и знания. Кажется, журналист немного в шоке. На вашем пальце обручальное кольцо?» Переводит он тему. «Когда состоится знаменательное событие?» «Мы не назначили еще дату», — отвечаю с улыбкой. Первоочередной задачей стояла презентация и проект. «Вот как!» — хмыкает. «То есть после свадьбы вы, по примеру Екатерины Ястребовой, будете работать?» Вадим, стоящий рядом, выдыхает, и я чувствую, что сейчас акула-пера лишится парочки этих самых перьев. Мягко кладу ладонь ему на грудь, будто такая нежность. На самом деле чуть надавливаю, останавливая надвигающуюся угрозу. «Я вам открою секрет», — начинаю доверительно, чуть наклоняясь к журналисту. «Я и до свадьбы собираюсь работать». Звучат смешки, и по легкому движению руки Ястребова журналистов оттесняют. Пусть терзают Алексея Васильевича и профильных специалистов. Мои родители тоже здесь, выглядят немного ошарашенными. Мама на следующий день после знаменательного знакомства получила огромный букет и дизайнерскую сумочку, а папа какую-то редкую циркулярку при обсуждении успел повздыхать, что найти не может. «Дариночка!» — мама обнимает меня. «Ну, слов просто нет!» «Да-да», — смеется папа. «Наконец-то мать сможет показать, что ты делаешь в Москве. Уверен, все ее подруги умрут от зависти». «Ром, ну что ты несешь?» — возмущенно восклицает мама. «Не слушайте его», — машет на папу руками. «Идем», — папа тянет ее дальше. «Это когда еще такое интересное покажут?» Мама на секунду закатывает глаза, но следует за отцом. «Журналюга ведь поднял важный вопрос», — Вадим обнимает меня со спины. «Пора бы и дату свадьбы назначить». О, эта дата попортила мне знатно нервов. Осенью и зимой не хотела я, до весны категорически отказывался ждать Вадим. Декабрь – отличное время для свадьбы. Я просто махнула рукой. Какая, собственно, разница? А вот дату рождения нашего первенца выбирать не пришлось. Доченька сама выбрала, когда появиться на свет. Вадим. Декабрь – отличное время для свадьбы. У меня, честно признаться, просто терпения не хватило бы ждать до весны или лета. Обручальное кольцо все же слабоватая защита, а вот моя фамилия – это уже аргумент более существенный. Моя нежная девочка, но порой та еще колючка. Как можно было подавлять такую яркую личность? У Дарины очень живой характер, она улыбчивая и легкая, умная, целеустремленная и с тонким чувством юмора, заноза моя рыжая. Вонзилась в сердце и не вынуть. Вся моя. Не отпущу, не смогу, слишком люблю. Это похоже на одержимость. Я просто дурею от того, как она прижимается ко мне во сне или пытается отжать огромное одеяло, тянет на себя, желая закутаться в кокон. Но стоит только обнять ее, как вцепляется в меня и затихает. Это настоящий кайф обнимать ее, не боясь разбудить. Иногда ночью могу лежать, держа ее в руках, и не верю, что все закончилось. Что она здесь, в моих руках, что любит. Как можно было променять такую искренность, не пойми на что? Как можно не отличить подлинный бриллиант от сверкающей фальшивки? С ее появлением моя жизнь будто заиграла новыми красками, стала ярче. Невозможно вдохновляет, когда чувствуешь за своей спиной такую поддержку. И на презентации это ощущалось особенно остро. Восхищение в глазах любимой женщины – это, черт возьми, ого-го, какой стимул не облажаться. Признаю, был неправ. Произнес Артур, когда поблизости никого не было. «Дарина действительно может стать прекрасным специалистом. У нее есть все задатки высоко подняться, хорошая девочка. Постарайся не наделать глупостей». Хлопнув меня по плечу, он отправился искать Екатерину. Артуру необходимо держать свою жену всегда в поле зрения. И в чем-то я его понимаю. Хотя Литу увезли лечиться в Европу, но порой покрываюсь липким потом, когда вдруг бьет мысль, что мог опоздать. Что все могло не закончиться несколькими царапинами на щеке и нервотрепкой. Моя стойкая малышка даже не сообщила об угрозах, пока сам не обнаружил. И за это бы ее отшлепать надо было, чтобы больше не глупила. Поэтому никакой помолвки в 5 лет. Свадьба должна была состояться как можно быстрее. Ух, какой коварный рыжий бестий, может быть, Дарина, отстаивая свое мнение. Прелесть просто. Вот только у меня опыта в переговорах больше. И нестандартные подходы я тоже применяю. Поэтому, когда Дарина пошла на очередной круг, пробегая мимо дивана, быстрым движением перехватил ее за талию и упал вместе с ней на диван, подмяв невесту под себя. «Что ты все возмущаешься, вредина?» Целую ее в кончик носа. «Я хочу свадьбу весной», – морщит носик и дует губы. «Чтобы цветы, тепло. Вот скажи мне». Смеюсь. «Какая тебе разница?» «Цветами тебя флористы завалят, тепла в тропиках полно. Кататься по городу, сигналя на всю округу, и выпускать голубей на площади я не собираюсь, а снег только этому и может помешать. И учти, я против выкупа. Я просто не поднимусь пешком. Зато Новый год встретим уже как семья. Да ну тебя, сдалась Дарина. Пусть будет в декабре. Закинув руки мне на шею, она уже начала слегка царапать мою кожу ноготками, вызывая толпу мурашек. «Хулиганка!» – шепнул, прищурившись. А Дарина, лукаво улыбнувшись, продолжила свои провокационные действия, бросая вызов. Но как не поддаться и не принять его? Довести ее до исступления, чтобы стонала, извивалась, кричала, срывая голос. И в момент наивысшего наслаждения выстанывала мое имя. «Моя! Вся моя!» От рыжих локонов и до кончиков пальчиков на ногах. А спустя долгие дни еще и носящая мою фамилию. Стального Дарина Романовна. Моя красавица-жена. Ослепительно прекрасная в пышном белоснежном платье с россыпью блестящих камней на ткани. Нежная, хрупкая, сияющая. В рыжих волосах будто снежинки сверкают. И уже не терпится снять это великолепное платье, распустить этот золотой волос, чтобы любить мою жену ночь напролёт. Утаскиваю ее за пышную композицию из живых цветов и целую в плечо, в шею. Губы Дарины и так ярко-алые, без всякой помады, припухлые от поцелуев, которые я срываю украдкой. Вот бы уже свалить, мечтаю. «Мне еще букет бросать», — вздыхает Дарина. «И нам торт резать, и Александр все хочет меня на танец утащить. Кстати!» — ее глаза загораются озорством. «Я знаю, кому достанется букет. Поможешь?» «Конечно», — без раздумий соглашаюсь, ведь другу я желаю только счастья. Так что у него нет ни единого шанса отвертеться от букета, который прилетает прямо в цель. «Ну, знаете», — возмущается Алекс. «Это подстава и не считается. Вы сговорились. Вы это подстроили». «Ну и что?» — ехидно спрашивает Дарина, прижимаясь к моему боку. На лице выражение полного довольства. «Моя же свадьба. Кому хочу, в того букет и кидаю». «И не поспоришь», — кривится Алекс. «Ну и вот куда его?» — вертит в руках букет. «Высуши и сохрани», — заявляет Дарина. «Или вот вручи кому». «Нет уж». Алекс сует букет под мышку. «Еще подумают, что это предложение. Всегда знал, что рыжие коварны». А Дарина заливисто смеется, уткнувшись мне в плечо. Это она так тонко отомстила Алексу за знакомство и за подкаты. Язвочка моя рыжая, самая любимая. Наконец мы можем уехать. А тесть и с тещей позаботятся Алекс, а я уношу Дарину в машину. Руки чешутся, как хочется уже снять этот сверкающий наряд. «Я так устала». Дарина жмется ко мне. Ножки гудят. «Будет твоим ножкам массаж». «Обещаю». Целую ее в сладкие губы. Я не сказал, что пока мы будем гулять, квартиру украсят. Нам было не до подготовки к Новому году, поэтому я заказал украшения у профессионалов. Надеюсь, Дарина меня не прибьет. Все же и елку я попросил не наряжать. Мы сделаем это сами, вдвоем. Елка у меня будет стоять впервые за много лет. Наконец, выношу Дарину из лифта. Дверь в квартиру открыта, и я вношу свою жену в настоящую сказку. «Вадим!» Ахает Дарина, восхищенно разглядывая преобразившееся пространство. «Как во дворце Снежной Королевы!» Опуская ее, Дарина бежит в гостиную, кружится, раскинув руки, и смеется. Подхожу к ней, подхватываю за талию, чтобы закружиться уже вдвоем. Дарина оплетает мою шею руками, тянется за поцелуем. Несу ее в спальню, также украшенную гирляндами и сверкающими украшениями. «Как в логове дракона!» Хихикает моя рыжая заноза. «И ты мое главное сокровище», — рычу, начиная раздеваться. Дарина больше не хихикает, в голубых бездонных глазах страсть, грудь часто вздымается. У меня срывает тормоза от желания обладать этой женщиной. «Вадим». Дарина усаживается мне на колени, а я тут же отодвигаю ноутбук. После новогодних каникул и медового месяца накопилось очень много дел. Я не смогу работать в рекламном отделе. «Почему?» Ее слова меня сильно удивляют. «А смысл?» – вздыхает. «Только начну, а уже в декрет пора будет». Выдает печально эта хулиганка. Я даже не сразу улавливаю суть. «Ты беременна?» – спрашиваю ошарашенно. Кивает серьезно, но через секунду широко улыбается. «Обалдеть!» – выдыхаю. Радости моей нет предела, но по мере роста животика у Дарины растет и мой страх. Страх за моих девочек. Дарина такая смешная, кругленькая вся, шарик такой забавный. Но впереди роды, и это страшно. Ужасное чувство беспомощности, когда любимая кричит от боли, а ты ничего сделать не можешь. Я чуть не посидел. «Ох уж эти папаши!» – вздыхает медсестра, силой уводя меня в комнату отдыха. «Не паникуем, все идет как надо». «Вот кому надо? Как вообще можно быть спокойным, когда там такое?» «Чуть с ума не сошел, пока мне не разрешили войти в палату. Уставшая Дарина похожа на богиню. Она прижимает к груди маленький комочек счастья. Девочки мои, любимые!» В этот момент я не могу сдержать слез. Наклонившись, сначала целую в губы жену, а потом в темноволосую макушку нашу малышку. Она так смешно кряхтит, а потом начинает удивительно громко и требовательно кричать. Я много раз потом наблюдал, как жена кормит нашу дочь, но тот первый раз оставил неизгладимое впечатление. Есть в этом какое-то таинство. «И мы тебя любим», — устало улыбается Дарина, покачивая дочь на руках, пытаясь успокоить. «Идите домой, Вадим Данилович», – выгоняет меня врач. «Всем нужно отдохнуть. Дня через 3-4 заберете их». Эти 3 дня кажутся мне ужасными. Я не знаю, куда себя деть. Меня не отвлекает ни работа, ни тесть с тещей. И лишь когда я забираю своих девочек, вновь начинаю ощущать жизнь. «Люблю вас». На руках у меня крохотный кряхтящий сверток. Совсем крошка, которую я очень боялся взять на руки. «И мы тебя». Дарина приникает ко мне, привычно утыкается носом в шею. «Я так соскучилась». «Я тоже». Целую ее. Дни, а особенно ночи, теперь гораздо разнообразнее и сильно веселее. Няню нанять пока не готовы. Тёща помогала сколько могла, но уже уехала домой, а мы остались вдвоем. Типичные молодые родители. В таком вот несколько ошалелом виде нас и застал Алекс, явившийся с огромным букетом и пакетом с подарками. «Что-то ты как-то устало выглядишь», – выдал он, пожав мне руку. «Как будто не досып. А Дарина где?» «Вот она как раз и досыпает», – отвечаю и спешу вернуться к ковру, пока наша красавица не огласила недовольным криком всю квартиру. «Это ты, что ли, тут предков строишь?» Алекс усаживается рядом и разглядывает дочку. Малышка жмурится, сводит бровки к крошечному носику. «Алекс, я тебя прибью», – успеваю метнуть в друга игрушку, а потом… «Ва-ва!» – раздается сиреной. «Поразительные вокальные данные!» – трясет головой Алекс. Не проходит и минуты, как к нам летит Дарина. «Александр, да чтоб ты своими быстрее обзавелся!» Дарина забирает из моих рук скандалящую дочку и начинает укачивать. Алексу она давно перестала выкать, но зовет исключительно полным именем. «Держи!» – передает ему нашу дочь. «Успокаивай, как хочешь!» Бедный Алекс замер в ужасе, наша дочь тоже немного озадачилась, так они и узнавали друг друга. Что удивительно, малышка быстро успокоилась и уснула. Но стоило Алексу присесть, все, концерт начинался заново. Так он 2 часа и бродил по квартире. «Все, я понял, осознал и так далее», с видом раскаявшегося произнес он, отдавая дочку Дарине. «А со своим, пожалуй, подожду, я еще слишком молод». «Дурак ты». От всей души сообщаю ему, обнимая жену. «Ты просто понятия не имеешь, какое это счастье». Улыбаюсь своим девочкам. «А дождь вообще к удаче в делах?» Алекс усмехается, поняв намек. Дарина поднимает на меня взгляд своих удивительных глаз. Там сияет любовь. Она мне улыбается так нежно, что мое сердце на миг замирает. «Ладно, а за вторым когда?» Алекс не умеет держать язык за зубами. Наш сын родился 3 года спустя. Рыжий сорванец с темными глазами. Тогда как дочь темноволосая и с глазами матери, такими же бездонными голубыми озерами. Моя семья – самое дорогое, что у меня есть. Любимая женщина, наши дети. Не могу уже представить себе, как жил без них. Люблю их всем сердцем. Говорят, начинать дела в дождь – хорошая примета. Теперь я в это верю.